Концерт наконец-то закончился, и мадам, поправив свои очечки, хорошо поставленным голоском пропищала: «А теперь, наши дорогие гости, милости просим отведать чаю». «С казинаками?» — спросил кто-то из наших. Дамочка покраснела и брякнула: «Да нет, с нашими девочками». «А мальчики будут?» — опять не в попад брякнул Ворошилов, за что был награжден подозрительным взглядом взводника. Мы, как водится, заржали. Эдик определенно сегодня был в ударе. Обгоняя друг друга, курсанты понеслись в другой зал, где были накрыты столы. Хорошо, что мы с собой догадались захватить горячительных напитков. На белоснежных скатертях красовались исключительно чайные сервизы, в вазочках возлегали чудеса китайской кухни, чокопай и печенье. Местные девчонки, очень скромно накрашенные и являвшие собой образцы целомудренности, мялись вокруг. Курсанты стали проявлять галантность, придвигать дамам стулья и предлагать присесть. Девчонки кокетничали до тех пор, пока Вовка Степной не гаркнул дородной девушке, исполнявшей на концерте роль конферансье: «Садись быстрее, чё булки мнёшь?» Крупногабаритная красотка открыла рот, но получила стулом под коленки и весьма интеллигентно шлепнулась на сиденье. «Тишина!» — запищала классная дама. «Тишина!» Девчонки, и так молчавшие, вообще превратились в безмолвные статуи. Мы, решившие не злить своего старшего лейтенанта, благоразумно прихлопнули рты. Мадам закатила минут на 10 какой-то продвинутый спич про облагораживающие действия культуры и весьма кстати вплела и нас в свою речь. Курсанты поудивлялись своему благородству и довольно заулыбались. Первый тост чокнулись с чаем. Мы, как истинные джентльмены, подливали бесцветные бурды в чашки девчонкам и похапали с вазочек весь чокопай. Кто-то взял несколько штучек про запас. В зале играла какая-то минорная музыка, и тоска потихоньку просочилась в наши изнуренные благородством и культурным поведением души. Взводик наш позевал, потом отозвал меня в коридор. «Так, остаешься старшим, когда эта бодяга закончится, дуйте в училище. По прибытию дежурному доложишь, а я улетучился. Дела, мать их!» Я кивнул и повлелся в зал. Девчонки читали грустные стихи о том, как трудно им ждать парней из армии, и если б те парни, которые сейчас не в армии, то дело было бы вообще швах. Классная дама тоже исчезла непонятно как и куда. Мы немного осмелели. Достали из рукавов бутылки и стали предлагать девушкам выпить по 5 капель. Дамы отказывались, всплескивали ладошками. «Ой, нет, то что вы, что вы!» Вовка, обхаживающий дородную девицу, все-таки приболтал ее выпить 5 капель коньячку с чаем. Девица весьма умело опрокинула чашку с коньяком и даже не закусила. Я вышел подымить. Когда вернулся в зал, моя челюсть отпала и щелкнула по пряжке ремня. Обстановка разительно изменилась. Музыка с минорной резко поменялась на продвинутую по тем временам технологию и чуть не сшибла меня с ног. Местные девчонки и наши курсанты выплясывали отнюдь не минуэты. На столах появилась куча горячительного и более-менее сносна закуска в виде колбасы и домашних солений. «Ух ты!» — восхитился я и ринулся отплясывать. Так в безудержном веселье прошло 3 часа. Дородная девица толкала офигительные тосты типа «За лося», опрокидывала спиртное в рот и почти не закусывала. В один из таких моментов она приняла очередную порцию, занюхала головой курсанта Степного, покоящаяся у нее на мощном плече, и брякнула. «Хорошие вы, пацаны, только пить не умеете». Тут-то нас и покоробило до глубины души. «Мы не умеем?» — возмутились будущие офицеры хором. И тут Эд Ворошилов совершил свой героический, неадекватный поступок. Он в момент развития событий держал в руках пол-литровую бутылку разбавленного рояля. «А-а-а!» — закричанул и потряс бутылкой. «Эдик!» — заорали мы. «Давай гарниста!» «Эд, гарниста, давай дуй!» Ворошилов гордо взобрался на стол, упер руку в бок. Он в этот момент был просто великолепен. Плавно, словно горн, поднес бутылку к губам и дунул. Пузырь он опустошил за 2 минуты. Гордо икнул, ухмыляясь, оглядел офонаревших девчонок, спрыгнул со стола. Жил он после этого трюка 5 или 6 минут. Потом он глупо улыбнулся и выпал в осадок. Мы его тихонечко спрятали в гардеробе. Повеселились еще с час, потом повздыхали, распрощались с девчонками и ринулись в родные пенаты. Надо ли говорить, что в 3 часа ночи автобусы не ходят? Эдика несли по переменке. Первые 3 километра Ворошилов вел себя согласно уставу, не издавал ни звука. Потом свежий весенний ветерок сотворил свое подлое дело. Эдик 2 минуты очнулся, повертел башкой по сторонам и крикнул: «Пидоры!» После этого снова отключился. Кого он обозвал этим нехорошим словом, выяснять не стали и потащили его дальше. Потом присели передохнуть. Эда положили на лавочку и не могли оторвать его потом от лавочки 5 минут. Далее Ворошилов очнулся и вполне нормальным голосом попросил отпустить его, якобы он уже в порядке. После короткого совещания пьяненький Эд был отпущен и вполне бодро прошагал 40 метров. Потом он принялся убегать и снова обозвал нас подлыми гомосеками. И тут на его пути встретилась лужа, поражающая своими размерами. Ворошилов счастливо взвизгнул и рыбкой нырнул в грязную воду. Приземлился он довольно удачно, вынырнул, отплевался и начал совершать героический заплыв на другой конец лужи. — Эдик, скотина ты, что вытворяешь? — возмутились мы. — Татарский пролив штурмую, — ответил Эд и в 2 гребка форсировал лужу. Выбрался на сушу и счастливый снова уснул. Тащили мы его до училища еще 40 минут. А чтобы не испачкаться, сорвали какой-то рекламный плакат и завернули в него Эдуарда. Так дело пошло быстрее. Вот оно и училище. На разведку выслали парочку рьяных самоходчиков, знающих все ходы и выходы. Пацаны вернулись 10 минут с весьма нерадостными новостями. Нас в училище поджидали, и дежурный по училищу, и ответственный. Слава богу, я перед маршем в родные казармы позвонил по таксофону дежурному, представился старшим лейтенантом Решеткиным. Наплел кучу небылиц про непредвиденные задержки, и с этим пока все в ажуре. Есть еще один плюс. Взводный, когда составлял расход, ошибся на 1 человека. И поэтому в культпросвет походе числилось 19 курсантов, а не 20. Значит, и будут считать 19-ых. 1 лишний, и этот лишний, несомненно, Эдик. Дежурным по училищу стоит матерый подполковник, который проверит все коптерки, все закутки и обязательно обнаружит невменяемого курсанта Ворошилова. Мы-то ладно, все бодры, здоровы, с легким амбре. Но это исправимо, в ночном киоске мы запаслись антиполицаем. А вот Эдуард Это проблема номер раз. И тут в светлую голову Степнова пришла исключительная идея. В Пентагоне, это дома рядом с училищем, проживала одна добрая старушка, у которой он постоянно гостевался и хранил вещи. Бабушка была весьма понятливая, всю жизнь привечала курсантов, и пьяненьким медиком ее ничуть не удивишь. Бабулька маялась бессонницей, и дверь нам открыла сразу после 3 условных звонков и 80 условных ударов ногой. Объяснять ей ничего абсолютно не пришлось, она все просекла в 3 секунды. Чтобы не пачкать интерьер, мы освободили нижнюю полку встроенных антресолей, кинули туда старенькое одеяло и вкатили туда Эдика, пообещав вернуться за ним ближе к обеду, после окончания субботнего ПХД, надеясь, что отсутствие столь одиозной личности, как курсант Ворошилов, никто не заметит. Так оно и получилось. Дежурный по училищу нас обнюхал, пересчитал, пробежался по всем закуткам, особо криминала не обнаружил, погрозив нам всеми карами, если проспим подъем, и убежал к себе в дежурку. С утра началась обычная субботняя суета. Выделение народа на ПХД, работы и прочее. Перед обедом нас отпустили в увольнение. Вместе с Вовкой Степным я помчался к бравой старушке. Бабулька нас встречала на лестничной площадке. Приложив палец к губам, она провела к шкафу, где хрючил Эдик. Из шкафа доносились завывания, поскуливания и царапания. — Мля, — пыхтел Эд, — похоронили меня, звездец, живого похоронили, допился. И гроб хреновенький какой-то, о, бля, — завыл он. Я распахнул дверцу шкафа. Эд, уже почти прокорябавший полку, нависавшую над ним, радостно взвизгнул. — Ой, я же в шкафу, нифига я вчера прогорнил. Да, память отчасти к нему вернулась. После перенесенного стресса Эдик не пил очень долго, где-то до вечера. Интересно, а как бы вы себя почувствовали, очнувшись чугунной головой, с рваными отрезками воспоминаний, произошедшего накануне, и в тесном деревянном ящике, в полной темноте? Далее, чуть попозже, следует печальный рассказ «Ответный визит».